Глава 12. Влад. Я как Хэнкок. Чем дальше от Миланы, тем легче дышать. Утомила она меня. Спешу на улицу, на свежий воздух. В дверях холла сталкиваюсь с миниатюрной девушкой. По инерции придерживаю ее за талию, чтобы не случилось катастрофы с ее падением. «Ой, спасибо!» – пищит. Встречаемся взглядами. «Ух, ты!» И ее глаза вспыхивают радостью от встречи. «Вера? Владислав? А ты как здесь?» Говорим одновременно. «Ты первая», — уступаю ей, мгновенно забыв, что хотел выйти на улицу. «Только давай не здесь». Смотрит на наручные часы. Они у нее изящные, с узким блестящим ремешком на тонком запястье. И сама как принцесса из сказки, платье красивое, с ремешком на узкой талии. Фигура у этой девчонки что надо, каждый раз залипаю. Волосы, густые, роскошные. Чистый шелк. Отдушина моя. Хоть на расстоянии полюбоваться ею. У меня мало времени, проскальзывает в ее голосе сожаление. Собеседование в 2. До 2 еще 15 минут. Плюсик Верочке, пунктуальная, заранее пришла. Вот бы ее мне под бочок. На место тупой Леночки. А Леночку вместо декретной Светы. Рокировочка так себе, прикидываю. Но картинка заманчивая. Очень. А вот Милана в эту картинку никак не вписывается. Да я и забыл уже о ней. На 5 минуточек увлекаю Веру к кофейному автомату. Не спрашивая о предпочтениях, выбираю 2 капучино. Рассказывай. Да что рассказывать, смущается. Работу ищу, собеседование сегодня здесь. А как? А где? Делаю вид, что не знаю. Пользуясь случаем, глаз не свожу с девушки, подмечая каждую детальку ее образа. С нашей последней встречи чуть изменилась. Посвежела, что ли? Глаза блестят, щечки рдеют. Сама очень женственная. Волосы на свету шоколадом отливают. Почти незаметный макияж. И никакого тюнинга. Еще один плюсик девушке. М.М. Она смешно морщит носик и перебирает пальцами в воздухе. Название у фирмы вычурное, все время забываю. Знаю только, что директора зовут как тебя. Владислав Сергеевич Яхонтов? Ахаха, Влад. Прыскает от смеха. Очень смешно. Слушай, говорят, директор там, строгий и принципиальный. Серьезно? Это кто же про меня такое говорит? Уж не Людмила ли стращает? Она может. А что еще о нем говорят? Становится интересно. Да ничего хорошего, смеется Вера. Говорят, работа не боится, требовательный, взгляд сражает на повал. Девушки в офисе, наверное, от него без ума. Ну, насчет без ума, это ты загнула. А так? Да, мужик он неплохой, говорю с невозмутимым видом. Я с ним, кстати, знаком. Правда? Оживляется Вера. Можешь замолвить словечко? А то я немного нервничаю. О, обязательно, отвечаю уверенно. Считай, что место уже твое. Вот так вот просто? Удивляется. Для тебя – да. Для тебя я всегда могу сделать исключение, Вера. Имя у нее тоже красивое. Нравится произносить. Спасибо тебе огромное. Если меня возьмут, с меня кофе. Лучше ужин. Плавно перетекающий в завтрак. Именно с этой девушкой я бы хотел просыпаться каждое утро. Договорились, на секунду задумавшись, соглашается Вера. Слушай, мне бежать надо, все-таки собеседование с директором, первое впечатление и все такое. Нехорошо опаздывать. Рада была тебя увидеть. Взаимно. Вера, подожди. Оборачивается. Удачи на собеседовании. И? Не бойся директора. Он не кусается. Постараюсь, искренне улыбается в ответ. Еще увидимся. О да, Верочка, обязательно увидимся. Провожаю ее взглядом, пока не скрывается за дверью, ведущей на лестницу.